Глава 7. 22 июня 1941 года. Брестская крепость. Метнувшись в бок, я ударился коленом о край скамейки и тихо зашипел от боли. Вашу мать, где здесь спрятаться? Скамейки без спинок, как длинные табуретки, плохая защита от глаз и пуль противника. А вот какая-то дверка в боковой стене. За дверкой оказался короткий и чрезвычайно узкий, чуть более полуметра в ширину коридорчик, заканчивающийся крутой лестницей. Это, скорее всего, ход на хоры, доминирующая над залом большая лоджия. Поднявшись наверх, я проскочил через новый узкий коридорчик с коротким боковым аппендиксом и снова услышал голоса на немецком. Эти люди неспешно обсуждали какую-то проблему, чем-то позвякивая и поминая свинскую собаку через каждые два слова. Уж такие-то слова я знал. Немецкое ругательство, буквально «свинская собака», переводится как «сволочь», но по смыслу ближе к слову «стерва», безотносительно к полу именуемого, часто употребляемое для связки слов наподобие известного русского матерного слова на букву «Б». Осторожно заглянув на хоры, вижу парочку немцев, что-то увлеченно собирающих возле окна. Блин, сюда нельзя. А куда? Я метнулся в аппендикс, но он заканчивался тупиком. И в этот момент на лестнице застучали подкованные сапоги. Наверх кто-то шел, шумно сопя и бормоча под нос немецкие ругательства. Похоже, что пипец, я в тупике, бежать некуда. Из оружия только макет нагана, годный в качестве дубинки, и нож. Торопливо вытаскиваю и раскрываю лезвие. На вид оно кажется коротковатым, но в умелых руках. А мне когда-то очень давно преподавали науку ножевого боя. В любом случае буду действовать, не стану безропотной жертвой. Солдат, пыхтя как паровоз, протопал мимо моего от норка, даже не глянув в сторону. А чего глядеть-то, правда? Вокруг априори свои. Я выскочил за спиной немца и, схватив его за шкирку, рванул на себя, одновременно слегка подбив сапогом под колено. Здоровенный парень, пискнув, рухнул всей массой прямо на выставленный клинок ножа. Грохнул о каменные плиты пулемет. Тело немца сразу обмякло, но я, нависнув над упавшим, резко, с небольшим проворотом, выдернул нож и заученно для контроля ударил в горло. Один есть. Только теперь, выпустив из скрюченных пальцев воротник мундира, я мельком подивился. Ткань была толстая, шерстяная. Это ж как им жарко должно быть. Машинально вытерев лезвие об рукав гимнастерки, оглядываюсь по сторонам. Вокруг никого. Где-то рядом, буквально в десятке шагов, продолжается несуетливое движение. Немцы деловито обустраивают позиции, но мой маневр остался незамеченным. Складываю и убираю в карман нож и подхватываю с пола пулемет. А тяжелый сволочь. Раза в два больше нашего ПКМ весит. Так, а боеприпасы где? Много я тут навоюю. С одним диском. Ну да, сбоку от ствольной коробки торчит небольшой круглый магазин. Похоже, патронов на 40-50. Такой вроде бы улиткой называют. Беглый осмотр мертвого тела пулеметчика озадачил меня. На нем реально не было запасных магазинов к пулемету. Это что ж, патроны второй номер расчета за ним таскать должен. Зато на поясе висела кобура с пистолетом. Ладно, на безрыбье и жопа соловей. Мне и 50 патронов хватит, чтобы слегка прорядить толпу потомков тевтонских псов-рыцарей. Выхожу на хоры. Первой жертвой становятся два солдата, чего-то делающие у большого заднего окна. Короткая очередь, и мне становится видно, над чем покойнички работали. Устанавливали треногу для станкача. В смысле, не просто так на пол ставили, а по всем правилам оборудовали пулеметную точку. Причем самого пулемета у них не было. Вероятно, эти два парня второй и третий номера расчета того здоровяка, который остался лежать на лестнице с перерезанным горлом. Взять у них запасные улитки? Пока не стоит, времени нет. Да и не дадут мне сейчас больше одного магазина отстрелять. Взгляд с хоров вниз. Немчура, используя скамейки, баррикадирует окна клуба. Наверх на меня никто не смотрит. Хотя только что отсюда донеслись звуки выстрелов. А чего туда пялиться? Там же свои должны быть. И стрелял родной немецкий пулемет. Мало ли, по кому комрады стреляют. Большая ошибка, мать вашу. Внизу человек 30, примерно поровну у левой и правой стены. Положив ствол МГ на перила барьера, приседаю на одно колено и даю первую очередь. Хорошо легла, кучненько. Сразу троим досталось. А остальные, вместо того, чтобы прятаться, одновременно подняли головы, принявшись высматривать, кто ж там хулиганит на хорах. И это хваленые элитные бойцы штурмовой группы, не давая немчуре опомниться, выпускаю вниз весь остаток магазина. Они с запозданием начинают искать укрытие, стреляют в ответ, но шансов почти нет. У меня доминирующая позиция, дистанция около 30 метров, прикрытие в виде деревянного барьера. Нет, конечно, всех тут положить мне не удастся, да я на это и не рассчитывал, но десятка-полтора фрицев застыли посреди поломанной мебели в нелепых позах, как поломанные манекены. Остальные успели выскочить через разбитые окна, а парочка самых шустрых забежала под настил хоров. Оттуда немедленно грянули выстрелы, вокруг меня запорхали отколотые пулями щепки. Пока разозленные фашисты вслепую дырявили доски настила в надежде зацепить меня, быстро перемещаюсь к окну и осматриваю тела пулеметчиков. Так и есть. У этой сладкой парочки есть запас набитых улиток, плюс пара лент, патроны россыпью. Быстро заправляю новую ленту. Потом мое внимание привлекают черные жестяные цилиндры, похожие на тубусы для чертежей, только более узкие. Это у них такие гранатометы? Что-то я не помню упоминания о таком оружии в начале войны. К концу, да, появились реактивные панцерфаусты, называемые нашими бойцами фаус-патронами. Торопливо откручиваю крышку загадочного цилиндра. Блин, да здесь запасной ствол! И этих тубусов 3 штуки. Куда им столько? Тут я вспоминаю, что читал про замену стволов у немецких МГ. Из-за высокой скорострельности их приходилось менять чуть ли не после каждой длинной очереди. Смотрю сквозь отверстие кожуха. Верно. Ствол уже темно-красный от нагрева. Ага, а как его сменить? Опять помогает информация, подчеркнутая на просторах Рунета. Повозившись с запирающим рычагом всего пару секунд, откидываю в бок ствольную коробку, слегка поддергиваю вверх кожух, и перегретый ствол сам выпадает к моим ногам. Все просто, тут немцы, конечно, молодцы, хорошо продумали. Вот с МГ образца 42-го года пришлось бы повозиться. Там кожух и ствольная коробка представляют единое целое. Ствол нужно вынимать через длинную прорезь в кожухе. Без специальной рукавицы не выйдет, ладони сожжешь. На всю операцию ушло всего-то полминуты, но за это время немцы очухались. Теперь по хорам долбил уже добрый десяток стволов. К счастью, стреляли вслепую, из винтовок. Рубани они по мне из аналогичного количества единиц автоматического оружия, тут бы мне и капец. Изрешетить хоры вдоль и поперек — секундное дело. Здесь от стены до стены 10 шагов, спрятаться почти негде. Поэтому, дав вниз через доски пару коротких очередей, чтобы невидимым стрелкам служба медом не казалась, и, судя по вскрику, кого-то все-таки зацепив, в темпе сматываясь на лестницу, прихватив с собой запасной ствол и 4 дисковых магазина улитки. Ну, теперь поводю им. Но на лестнице меня уже ждали. Не успел я перешагнуть через труп пулеметчика, как снизу показалась голова солдата. Мне повезло, что он, как учили, попытался вскинуть винтовку. Будь у него в руках короткоствол, здесь бы я и лег с парой дырок в груди. Но пистолета у немца не оказалось. А выстрелить из винтовки снизу вверх на узкой и крутой лестнице, да еще и по мишени, стоящей на угловой площадке, надо быть суперстрелком. В смысле, выстрелить-то можно, а вот попасть никак. Зато мне оказалось очень удобно приложить фрица прикладом по голове. Его каска маячила на уровне моих колен. Удар, и солдат, нелепо согнувшись, покатился вниз по крутым ступенькам, гремя оружием и снаряжением. Скатился, впрочем, недалеко, застряв парой метры ниже, зацепившись портупеей о торчащей из стены штырь. Я, неловко цепляясь здоровенной бандурой пулемета за стены, спустился вниз и на мгновение замер, прикидывая, как мне перелезть через труп. Немец, гад такой, плотно закупорил и без того узкий проход. Если только спихнуть тело вниз. А что это за палки у него по бокам туловища торчат? Я нагнулся, присматриваясь. Ого, так это гранатометчик. Под мышками у фрица висели брезентовые сумки, в каждой из которых находилось по 2 колотушки. Это мне пригодится. Но воспользоваться найденными трофеями я не успел. Снизу на лестницу полезли немцы. И так и остались внизу. Пулемет в упор с 3 метров не дал им никаких шансов. Еще 2 трупа усилили импровизированную баррикаду. Однако и мне теперь деваться некуда. Только назад на хоры. Торопливо вытащив колотушки из-под сумков гранатометчика, я поднялся на угловую площадку. Вовремя. Из-за угла прохода высунулась рука с пистолетом. Пули веером прошлись по лестнице, дырявя покойников. Ишь ты, какие хитрые. Догадались, что в здешней тесноте мне деваться некуда. Правда, не сообразили, что я на месте сидеть не буду и поднимусь на пару метров вверх. Пока ушлый немец вслепую расстреливал своих мертвых однополчан, я разбирался с гранатой. Статьи в интернете не соврали. Достаточно было открутить жестяной колпачок на конце длинной ручки, как из полости выпал шарик на веревочке. Правда, не фарфоровый, а бакелитовый. А теперь рискнем и проверим время срабатывания детонатора. Дернув запальный шнур, я мысленно сосчитал до 4, прежде чем переправить подарочек затаившимся внизу фрицам. Рвануло по моим внутренним часам на 8-й или 9-й секунде. Не врали мемуары. Действительно, чрезвычайно долгое время. Непозволительно долгое. За 10 секунд противник либо отбежит от прилетевшей гранаты, либо, если враг попадется смелый, отправит колотушку назад. Но сейчас сработало как надо. Судя по донесшимся крикам боли, кому-то из штурмовиков неплохо досталось. Впрочем, этот локальный успех мне не поможет. Я, по сути дела, в ловушке. Снизу, по хорам, прямо сквозь доски настила лупят несколько стволов. Внизу, за углом прохода, еще парочка фрицев в полной готовности. Хорошо хоть, что на угловой площадке меня не достать. От пули осколков со стороны большого зала меня надежно выступ стены защищает, а снизу прицельно не выстрелить, да и гранату нормально не метнуть, ситуация патовая. Если только кто-то отчаянный не полезет из зала на хоры. Там высота 5 метров. Если построить живую пирамиду, за барьерчик зацепиться можно. Значит, мне надо поглядывать в обе стороны, а пока бы неплохо отдышаться и вытереть со лба трудовой пот. Шутка ли? За несколько минут 2 десятка вражин уложил. Как говорил герой Юрия Никулина в старом советском фильме, помнят еще руки-то. Хотя, конечно, одышка и ноги гудят, годы уже не те, чтобы вести контактный бой на пределе реакции. Постреляв еще 30 минут, фрицы внизу затихли, только громко стонал раненый. По сути, все их нынешние жертвы зря. Не выйдет у них использовать клуб в качестве опорного пункта, ведь даже зажатый в угол я не дам им полноценно оборонять позицию, атакуя с тыла. Единственный их шанс переломить ситуацию — как можно быстрее грохнуть меня и вернуться к оборонительным позициям у окон большого зала. А то ведь защитники крепости очухаются с минуты на минуту и дадут немчере прикурить. Однако прошло уже 2 минуты, а немцы продолжали тихориться. Даже раненый перестал стонать. Это наводило меня на тревожные мысли. Наверняка враги пакость готовят. И чем больше они потратят времени на подготовку, тем решительней и скоординированней будет их атака. Сразу 2 направления мне проконтролировать сложно. И если фрицы дружно кинутся на меня сверху и снизу, будет кисло. Надо как-нибудь спровоцировать их, заставить напасть без подготовки. Гранату, что ли, вниз кинуть? Нет, не стоит, у меня их всего 3 штуки, а сколько тут еще сидеть, хрен знает. А вот подготовить колотушки к броску стоит, хотя бы колпачки открутить, чтобы потом в запале правую резьбу с левой не перепутать. «Что, уроды, обосрались?» — громко заорал я, вынимая из сумки гранату. «Все тут сдохните!» Добавляю к сказанному несколько крепких выражений, перечисляя, в каких именно противоестественных сексуальных отношениях я состоял с матерями доблестных солдат вермахта и какими-то способами буду любить самих солдат, когда доберусь до их задниц. Снизу что-то закричали по-немецки на несколько голосов. Ребятишкам явно не понравились мои слова. Они там натуралы все, что ли, не понимают изысков секса по-европейски. Потом фрицы принялись спорить между собой. По крайней мере, мне показалось, что они именно громко спорили, а не обменивались, к примеру, комплиментами. Но кроме говорильни, никакой реакции на подначку не последовало, и я все-таки решил израсходовать для провокации 1 из гранат. Выдернув шарик, я принялся вслух отсчитывать секунды, и на счете 4 немцев, наконец, прорвало. По хорам снизу дружно бахнуло не менее 10 винтовок, а из-за угла прохода опять высунулась рука с пистолетом. Но сейчас я фактически готов. Даже не дожидаясь, пока штурмовик внизу добьет магазин, кидаю к нему гранату. И тут же 2-ю в большой зал через барьер. Первая ложится чрезвычайно удачно. Сразу после взрыва в проход падает мертвый немец с пистолетом. Вторая, похоже, произвела только психологический эффект. Все-таки слабая у них фугасная часть, и рубашка дает только легкие осколки. Решая усилить воздействие, пока поднятая взрывом пыль еще висела в воздухе, выскакиваю на хоры и луплю вниз длинными очередями, целясь на малейшее шевеление. Попал, не попал, хрен знает, но шороху навял и атаку сорвал однозначно. Целых 2 минуты после этого в клубе относительно тихо, даже раненые не стонут. Относительно, потому как снаружи начинается перестрелка. И ее интенсивность идет по нарастающей. Пользуясь моментом, меняю ленту на полную и ставлю запасной ствол. Фу! Всего 1/4 часа воюю, а уже весь мокрый, словно 3 часа огород вскапывал. Внутри клуба тоже начинают звучать выстрелы, но на этот раз стреляют явно не по мне. Осторожно выглядываю из-за выступа, а вот это уже наглость. Несколько фрицев, заняв позицию у окон, стреляют наружу. Ну, мать вашу, сами напросились. Короткими очередями разгоняю не в меру расхрабрившихся штурмовиков по углам, добавив в копилку жертв еще парочку невинно убиенных евроинтеграторов. Звуки боя все ближе. Похоже, что клуб атакуют не менее чем парой взводов. А полноценного отпора зажатые мною с тыла немцы дать не могут. В зале бахают несколько взрывов. Это красноармейцы подобрались к самым стенам и закидывают в окна гранаты. А сразу после этого внизу раздаются крики на немецком и громкий мат 10 человек одновременно. Наши ворвались внутрь, началась рукопашная. А мне лучше пока не высовываться. Неохота нарываться на шальную пулю. Или даже и не на шальную. Кто-нибудь из бойцов пальнет прицельно, увидев незнакомую морду, пусть и обряженную в командирскую форму. Подожду немного. К немцам явно писец пришел. Наконец шум драки затих. Некоторое время до меня доносились только какие-то всхлипы и позвякивания. Затем грянуло несколько одиночных выстрелов. Красноармейцы делают контроль. Я уже собирался аккуратно высунуться, как из зала раздался зычный командирский голос. «Эй, там, на хорах! Вылезай, не бойся, германцев больше нет!» Странное построение фразы и малоупотребимый термин «германцы» заставил меня насторожиться. А вдруг как раз немцы победили? Отбили атаку наших, и теперь выманивают меня. Нет уж, я тут могу еще долго просидеть. Хотя, можно вступить в переговоры, вдруг получится раскусить подставу или, напротив, убедиться, что внизу свои. «Вылезай, мы знаем, что ты там!» — не унимался невидимый обладатель командного голоса. «Тут у половины солдат дырки в спинах. К тому же мы слышали, как ты германцев материл». «Ага, я вылезу, а вы мне пулю между глаз. Чем докажешь, что свой?» Пригнувшись почти к самому полу, я выглянул из-за выступа на пол ладони, пытаясь разглядеть обстановку в зале через многочисленные дыры в настиле хоров. «Я командир 7-й роты 3-го батальона 333-го стрелкового полка старший лейтенант Курбатов». «Михаил Петрович?» — спросил я наобум, в расчете на то, что если со мной говорит враг, он сразу согласится отзываться на первое попавшееся имя отчества. «Почему, Михаил Петрович?» — явно удивился командир роты. «Всю жизнь Игорем Романовичем был. А вот ты кто такой?» «Вылезай уже, не досуг мне тебя уговаривать». Сквозь дыры в полу я несколько раз засек в зале мельтешение людей. Похоже, что внизу действительно наши. Мелькали гимнастерки защитного цвета, и один раз показалось нечто напоминающее синие шаровары. «У немцев такой детали униформы точно быть не может». «Выхожу, не стреляйте! Придется рискнуть. Не сидеть же здесь, если свои реально клуб отбили». Осторожно, по сантиметру поднимаюсь, делаю шаг вперед и выглядываю за барьер. Внизу действительно снуют красноармейцы, переворачивают тела убитых немцев, собирают оружие. А прямо под хорами стоит молодой мужик в синих бриджах и фуражке с красным околышем. Не выпуская из рук пулемета, подхожу к краю настила. Пробитые во многих местах доски предательски трещат под ногами. «Батальонный комиссар Дубинин», представляю стоящему внизу командиру Красной Армии, особый отдел штаба 4-го корпуса. «Доброе утро, товарищ комиссар!» Мгновенно подобравшись, Курбатов бросает ладонь к козырьку фуражки. «Вы бы спустились, а то там опасно стоять. Снизу настил решето напоминает». «Хорошо, сейчас спущусь. А вы, товарищ старший лейтенант, распорядитесь наверх бойцов прислать. Тут много чего интересного, включая станок вот к этому пулемету», хлопаю ладонью по крышке ствольной коробки моего трофея. Не откладывая, спускаюсь вниз по лестнице, бесцеремонно шагая по трупам немцев. Не из человека ненавистничество, а просто потому, что иначе не пройти. Узкий проход завален телами. Кроме четверых, смерть которых я видел, за углом обнаруживаются еще два тела. Этих посекло осколками гранаты. Из любопытства нагибаюсь и поднимаю пистолет, из которого штурмовик пытался вслепую достать меня. К моему удивлению, это не банальный парабеллум, а Браунинг High Power. Ну, такая вещица и мне пригодится, а то хрен его знает, сколько мне тут еще воевать. Снимаю с бывшего хозяина Браунинга кобуру и не брезгую пройтись по карманам. В результате короткого обыска становлюсь счастливым обладателем аж четырех запасных магазинов, не считая того, который находится в штатном карманчике на кобуре. Неплохой улов. Выйдя в зал, сую хорошо послуживший пулемет в руки ближайшего красноармейца. Наверху станок, запасные стволы и магазины к этому оружию. Подбери. Курбатов подходит ко мне, еще раз козыряет и вежливо говорит. «А хорошо вы тут поработали, товарищ комиссар. Как бы не целый взвод германцев укокошили. А я-то сначала подумал, наверху не меньше отделения бойцов бой ведет. Потом прикинул, конечно, что больше, чем одному человеку на хорах укрыться негде. Спасибо, старлей, запомню. А то в бою я их не считал, не до того было, сам понимаешь». Улыбаясь, я и не дожидаясь традиционного требования типа «предъявите документы», сам перехожу в наступление. «Почему немцы с оружием в самом сердце цитадели? Как их часовые прохлопали? И что тут у вас вообще происходит? Вооруженная провокация?» «Пока не знаю, товарищ комиссар», — смущенно пожимает плечами Курбатов. «Если это провокация, то уж очень она мощная. Крепость атакуют со всех сторон, а сюда в клуб просочилась особая группа противника». «Просочилась?» — прищуриваю один глаз. «Да, прошли без боя. Высадились с надувных лодок в разрыве кольцевой казармы у инженерного замка. Возможно, что где-то сняли часовых. Периметр-то большой, а гарнизон после вывода частей нашей 6-й и 42-й дивизии всего около 500 человек». Виновато опускает голову капитан, но через секунду, сообразив, видимо, что отчитывается перед незнакомым военным, задает вопрос. «А вы здесь как?» «А меня послал полковник Сандалов для проверки выполнения приказа командарма о выводе войск на внешние позиции. Я прибыл в крепость минут 40 назад». «Сандалов? Начальник штаба армии?» «Он самый, полковник Сандалов Леонид Михайлович». Заметив, что Курбатов во все глаза смотрит, как я вешаю на ремень кобуру с Браунингом, предварительно распихав по карманам запасные магазины, поясняю. «Да я пустой уже! А бой может еще часа два идти!» В доказательство вынимаю макет нагана и демонстрирую старлею пустые камеры барабана. Курбатов понятливо кивает. «Товарищ комиссар, вам надо пройти в штаб обороны крепости». Решив, что проверять документы у старшего по званию, к тому же только что убившему больше взвода гитлеровцев ему не по чину, старлей делает безошибочный ход конем. Классическое спихивание проблемы на вышестоящее начальство. А там в штабе и документы проверят, и полномочия, и меры примут, если что. «Провожатого дадите?» — покладисто соглашаюсь я. «А то я здесь первый раз, с трудом ориентируюсь». «Конечно!» «Радостно! Получилось все-таки вежливо послать особиста», — говорит Курбатов и подзывает бойца. «Мы выходим из здания клуба. Вокруг десятки тел. Перемешку немцы и наши. Дорого красноармейцам стоило отбить такую важную точку. Раненых грузят на носилки и тащат куда-то к казематам. Павших просто оттаскивают в сторону, чтобы не мешали проходу. На валах крепости слышны пулеметные очереди и звонкие выстрелы малокалиберных пушек. То ли танки стреляют, то ли ПТО по танкам. Если штурмовые группы немцев выбиты из цитадели, то у красноармейцев есть хороший шанс удержать противника на внешних укреплениях. Насколько я понял, гарнизон был готов к войне. Лишние войска из ловушки выведены заранее, семьи комсостава вывезены в тыл, так что болтаться под ногами никто не будет. А прорыв немецкой группы в клуб? Да тут, как не готовься, всегда что-нибудь неожиданное случится, особенно если враг попался умелый. Красноармеец ведет меня к зданию арсенала, что возле Тереспольских ворот. Ну да, ведь на хозяйстве остался батальон 333-го полка, именно там и были их казармы и штаб. Интересно, а кто в этом бардаке хозяин? В смысле, кто комендант крепости? Комбат-3? Или кто-то покруче и с большим количеством геометрических фигур на воротнике? Однако в просторном помещении штаба на втором этаже меня встретил офицер с одинокой шпалой в петлице. Взъерошенный, но глаза спокойные, хотя руки подрагивают. Рядом сидит погранец со смутно знакомым лицом. Два кубаря, лейтенант, значит. Вот он абсолютно спокоен. Но откуда я его знаю? Батальонный комиссар Дубинин, особый отдел штаба корпуса. Первым представляюсь я, бросаю ладонь к козырьку фуражки. Прибыл к вам для проверки готовности. Ну и, так сказать, проверил уже. Капитан Гончар, командир 3-го батальона 333-го стрелкового полка. Представляется взъерошенный офицер. Лейтенант Кижеватов, командир 9-й погранзаставы. Представляется погранец. Так это же сам знаменитый герой обороны Брестской крепости Кижеватов. Тот-то мне его лицо знакомо, на фотках видел, когда раскапывал Рунет в поисках информации о начале войны. А вот комбат 3 мне не знаком. Видимо, звезды так сложились, не успел мужик себя проявить. Да и что тут говорить? Всего 3% фронтовиков, принявших боевое крещение в июне 41-го, дожили до победы. Сразу достаю и протягиваю свежесостряпанное удостоверение. Тут уж как ни крути, лучше сразу, в омут с головой. Все равно ведь спросят рано или поздно, бдительность проявят. Но все же, надеюсь, подделка Миши не подведет. Чудеса технологий 21 века на моей стороне. Гончар молча прочитывает удостоверение, впрочем, только первую страничку, и передает пограничнику. Кижеватов исследует ксиву гораздо внимательнее, листает, всматривается в оттиски печати и штампов, но липа работает. Товарищи командиры переглядываются. Лейтенант едва заметно кивает, мол, все в порядке, и комендант озвучивает приговор, протягивая мне проверенный документ. «Здравия желаю, товарищ комиссар!» «И вам, товарищи, не хворать!» — усмехаюсь я, убираю корочки в карман гимнастерки. «Хорошо еще, что до обыска не дошло. Загляни они в мою командирскую сумку планшет, сразу бы расстреляли на месте, как немецкого шпиона и белогвардейского провокатора. Загранпаспорт Российской Федерации с двуглавым орлом, два непонятных устройства иностранного происхождения, деньги несуществующего государства». «А давно вы на территории крепости, товарищ комиссар?» — спросил капитан. «Про ваши подвиги в клубе мне уже доложили. Если бы не вы, первая рота при попытке отбить здание умылась бы кровью». «Да где-то сейчас уже», — пожимаю плечами, словно речь идет о чем-то малосущественном. И тут же перевожу разговор с опасной темы. «Так что у вас вообще происходит? Провокация?» «Похоже, что все-таки война», — вздыхает Гончар. «Именно об этом нас в директиве номер 1 предупреждали. А нам по линии нашего наркомата так прямо и довели. Война начнется в 4 утра 22 июня», — добавляет Кижеватов, «а сам как-то странно смотрит на мои руки. Правда, немцы начали на час позже, в 5:00 по московскому времени. В Белоруссии тогда тоже жили по Москве». «Большие потери?» — спрашиваю я, скашивая глаза вниз в попытке понять, что же так заинтересовало пограничника. «Ага, лейтенант увидел характерный такой бурый мазок на рукаве гимнастерки. Это когда я машинально отработанным, хоть и изрядно подзабытым жестом лезвия ножа вытирал. И что интересно, на нештатную кобуру он внимания и не обратил. Так мазанул глазами и все. К счастью, нет. Личный состав выведен на позиции за час до полуночи, а резервы и вспомогательные подразделения укрылись в казематах», — ответил капитан. «Боеприпасы, вода, продовольствие, связь», — скороговоркой выстреливаю я. Гончар степенно, уже подуспокоился, докладывает о состоянии дел. «Ну что же, жить можно и даже воевать. Связь опять-таки есть, даже проводная. Фиг, я так понимаю, что у диверсантов вышло, обломались. Не зря Виссарионовича инструктировал, не зря. Он молодец, все правильно записал. Позиции местами прорваны только на Западном острове. Госпитальные еще держатся. Но похоже, что иллюзий по поводу удержания передовых позиций комендант не испытывает. Сразу предупреждает меня. Считаю нецелесообразным распылять и без того небольшие силы в попытке удержать передовые укрепления. Западные госпитальные острова атакованы посуху одновременно с началом артобстрела крепости. Немцы бегом взбирались на валы. Первая атака захлебнулась, несколько наших пулеметов ударили с фланга, косо прицельным огнем. Но потом гитлеровцы выкатили на прямую наводку до десятка орудий и принялись методично расстреливать амбразуры недостроенных дотов и выявленные позиции погранцов. 10 минут назад я отдал приказ на отход частям на госпитальном и западном островах. Сосредоточим усилия на обороне цитадели. Нам здесь люди ой как пригодятся. Сейчас на западном острове около 200 человек. В основном пограничники, с постов и секретов, курсанты школы, автотранспортная рота, собаководы. А как же склады, уточняю я. Практически все со складов вывезли. Оружие, боеприпасы, продовольствие, снаряжение. Если где-то что-то и осталось, то малонужное или редко употребимое, вроде снарядов к снятым с вооружения пушкам или лыжных шасси для самолетов-разведчиков Р-10, уверенно отвечает Гончар. Ради них не стоит рисковать жизнью красноармейцев. И смотрит на меня с некоторым вызовом. Типа, вот такой он прогрессивный, ставит личный состав выше материальных ценностей. Вдруг проверяющий из штаба корпуса закоснел в регрессе и решит, матчасть важнее. А что я? Мне эти неликвиды тоже до фени. Я и спросил-то для проформы, а то мало ли что. Вдруг нечто важное профукали. Наверняка ведь возили в спешке. Склады-то, если судить по инфе из Рунета, были гигантскими, а времени на их опустошение — 3 дня. «Думаю, что вы поступили совершенно правильно, товарищ капитан». Киваю одобрительно, и Гончар малость оттаивает. «Получил индульгенцию. Стало быть, можно и дальше прогрессорствовать. А госпиталь? Что с ним?» Продолжаю по списку приоритетных объектов. «Госпиталь полностью эвакуирован. Последняя машина оттуда ушла вчера поздно вечером, где-то за час до занятия позиции моим батальоном. Вывезли не только ран больных, но и все медоборудование, лекарства и даже койки перехватили». Капитан позволил себе немного улыбнуться самыми краешками губ. «Хотя и не все койки. Примерно половина осталась». «Это хорошо», — важно киваю я. «В смысле, что всех эвакуировали хорошо, а койки?» «Надеюсь, что гитлеровцы не успеют ими воспользоваться». Гончар неопределенно хмыкает, а Кижеватов фыркает от смеха. «А, кстати, чего это он вообще здесь сидит, а не обходит позиции?» Хотя, судя по докладу коменданта, погранцы заняли оборону на участке возле Тереспольских ворот, а это совсем рядом, и 40 метров не будет. В распоряжении лейтенанта 35 бойцов. На этот раз при артобстреле уцелели все. Это тогда в здании заставы попало несколько снарядов, и в живых осталось всего 17 человек. «А какая обстановка вокруг, товарищи? Что в Бресте происходит? Что с мостами?» – спрашиваю я. «В городе слышна перестрелка, в нескольких местах, но довольно вялая», — сообщает Гончар. «Видимо, разведгруппы противника прорвались», — добавляет Кижеватов. «Мосты», — капитан вздыхает. «Железнодорожные успели рвануть. Говорят, что даже с каким-то бронепоездом. А вот автомобильный достался немцам целехоньким. К нам пробилась небольшая группка бойцов, остатки охраны автомобильного моста». Рассказали, что немцы захватили объект за час до общего нападения. Без единого выстрела. Глядя куда-то в пол, нехотя говорит лейтенант. Диверсанты были одеты в нашу форму, напали неожиданно, работали холодным оружием. Хорошая подготовка, а наши профукали. Блин, ведь специально вождю говорил про Бранденбург и мосты. И все равно просрали, как в прошлый раз. Впрочем, Виссарионович-то в этом не виноват. На каждого военного свою голову не пересадишь. Наверняка же предупреждали охрану, инструктировали. Или немецкий спецназ все равно круче оказался. «Что дальше делать будете, товарищ комиссар?» — спросил Гончар. «Здесь, сами видите, довольно опасно. Или вы, как политработник, возьметесь за поддержание морального духа вверенных мне частей?» «Ага. Не терпится ему фактическому коменданту крепости сплавить куда подальше проверяющего, к тому же старшего по званию. Чтобы, значит, под ногами не путался и командовать обороной не мешал. В принципе, капитан прав. Что мне еще тут делать? Героически погибнуть я всегда успею. Обстановка к этому весьма располагает. Но все-таки лучше не нарываться. У меня, считай, свое особое задание — информацию до верховного командования донести». «Вы правы, товарищ капитан, здесь опасно. Но сейчас опасность везде. Сами сказали, что в городе стрельба. Поддерживать моральное состояние бойцов — не мой профиль. Я политическое звание ношу номинально. Специфика работы в особом отделе несколько иная». Кижеватов, бросив на меня короткий взгляд, понимающе усмехнулся, а затем тронул Гончара за рукав и показал на какой-то предмет, лежащий на краю стола. «А вот как раз мне товарищ лейтенант подсказывает, что есть работа по вашему профилю», — довольно сказал капитан и сунул мне в руки книжицу командирского удостоверения личности. Почти точную копию моего собственного. Почти, потому как мне сразу бросились в глаза сверкающие скрепки. Выходит, фокус со скрепками — это не миф. Реально немцы в поддельных удостоверениях использовали скрепки из нержавейки? Это что же, здесь в крепости настоящего шпиона поймали? Выходит, мне нужно лишний раз сказать спасибо своей предусмотрительности. Старший воентехник Куляба Петр Наумович — прочитал я вслух. «И что? В смысле, что с ним не так?» «Все не так», — нахмурился Кижеватов. «Когда начался обстрел, этот человек стал призывать красноармейцев бежать из крепости, сеял панику. Когда мы его задержали, выяснилось, что он числится за авторотой 455-го стрелкового полка, а оставшиеся в расположении полка дежурные его никогда не видели. А если он новичок, только сегодня прибыл в часть?» «Там отметки о постановке на учет», — кивнул на документ в моих руках гончар. Я пролистал несколько страниц. «Точно. Указанный воентехник встал на вещевой учет в ноябре 40-го года». «Понятно», — протянул я. «А сам что говорит?» «Да дурака валяет, мол, поддался панике, прошу простить, смою кровью и так далее», — пожал плечами Кижеватов. «Ясно. А от меня-то что требуется?» «Ну», — растерянно повернулся к Кижеватову капитан, — «если он вражеский лазутчик, то...» «Допросить его? А смысл? Что он может знать?» «Наверняка рядовой исполнитель, старшего командира, знающего все-все секретные планы гитлеровцев, на такое задание не отправит». «А что с ним тогда делать?» Даже немного растерялся гончар. «Как это что?» Делаю удивленное лицо. «Расстрелять, конечно же». «А вдруг какая ошибка? Вдруг он свой?» Продолжал недоумевать капитан. «Если даже он не шпион, то паникер!» Отрезал я. «А что полагается делать с паникерами в условиях военного времени?» «Товарищ комиссар, безусловно, прав», — встал на мою сторону Кижеватов. «Нам сейчас вообще не до того, чтобы с этим типом разбираться. Видишь, и особый отдел он не интересует». «Хорошо, я распоряжусь», — кивнул гончар и кликнул дежурного. Пользуясь временным затишьем, мы втроем, опыта в таких делах не было ни у кого, сочинили приказ за проявленную трусость и паникерство, выразившееся в «расстрелять гражданина Кулябу без суда и следствия». Подписались тоже втроем. Я вроде как утвердил данную бумажку как представитель вышестоящего командования. Получив на руку такую грозную бумагу, дежурный по штабу почти полминуты топтался на месте, потом обреченно вздохнул и пошел исполнять приказания. А мы вернулись к нашим баранам, то есть к обсуждению моих дальнейших планов. Мужикам явно не терпелось отправить меня куда-нибудь подальше, а я отбрыкивался, считая, что в крепости мне будет гораздо безопасней, даже учитывая предстоящие штурмы и обстрелы. Помнил слова реконструктора Миши, что Брестскую крепость деблокируют уже через сутки. Вот тут-то я в спокойной обстановке и скажу волшебное слово. «Да, в Бресте тоже опасно», — согласился с аксиомой Кижеватов. «А если мы вам бойцов для сопровождения дадим?» «И куда они меня сопроводят? До вокзала? Представляю, что там сейчас творится. Да и нет у вас лишних бойцов, каждый штык на счету. Не хочу ослаблять оборону. Не хотите, чтобы я тут болтался, как известная субстанция в проруби? Подскажите, где самый ответственный участок, я сразу туда уйду. Пулеметчик я неплохой, не забыл еще молодость лихую. Обещаю, что пока будут живы командиры подразделений, я в их распоряжение вмешиваться не буду». Капитан и лейтенант переглянулись. Я понимал их состояние. Приняв такое предложение, они развязывали себе руки, сплавив из штаба особиста. Хлопот меньше. А если убьют... Так судьба такая. Они честно пытались организовать эвакуацию. «Хорошо. Тогда ступайте к Тереспольским воротам. Похоже, что там сейчас самый горячий участок», — подумав для приличия, сказал гончар. «Связной вас проводит». В сопровождении красноармейца я вышел из здания казармы, и тут вокруг загрохотало. Похоже, немцы поняли, что прорыв штурмовой группы ликвидирован, и начали обстрел из всех стволов. Цитадель мгновенно заволокло пылью и дымом. Один из снарядов прямо на моих глазах попал в здание столовой комсостава, бывший дом ксёндза, разворотив его, как картонную коробку. Мы с бойцом бросились в разные стороны. Я обратно в казарму, там хоть какая-то защита, а парень к воротам, выполняя приказ комбата. Близкий разрыв подбросил тело красноармейца в воздух, и он рухнул изломанной куклой в паре шагов от меня. А следующий снаряд рванул, как мне показалось, прямо у меня под ногами. Я машинально зажмурил глаза. По телу прошла знакомая по прошлому разу волна холода, и вдруг все стихло. С трудом разлепив густо припорошенные пылью веки, я осторожно огляделся. Действительно, тишина. Меня опять вернуло в будущее. Или настоящее. Пока я стоял, моргая и протирая глаза, ко мне быстро подошел, буквально подбежал Михаил. «Виталий! Ну, наконец-то я вас нашел. Целый час бегаю. Мероприятие скоро начнется, все уже собрались, только вас не хватает. Где вы пропадали? Почему на вас столько пыли? Да так, испачкался. Сделав несколько глубоких вдохов-выдохов, ответил я. Полез в подвал каземата, а там... Простите, Миш, я оплачу химчистку. Неужели только час прошел? Но Миша ничего не ответил. Он во все глаза смотрел на висящую на моем ремне кобуру с Браунингом. «А это я в подвале нашел», — неумело соврал я. «Ага», — не впопад кивнул Миша, переводя взгляд на мое лицо. Парень явно удивлен несоответственной странности моего внешнего вида. Я бы, к примеру, не стал удивляться, появись вдруг в офисе мой шапочный знакомый в грязном костюме и с незнакомым девайсом в руках. Тут что-то другое. И чтобы окончательно добить реконструктора, вежливо интересуюсь. Михаил, я запамятовал. Может, вы подскажете дату окончания Великой Отечественной войны? 10 ноября 1944 года, в свою очередь, огорошил меня Михаил. Аккурат через 3 дня после годовщины Великого Октября. Он так и произнес. Великого Октября. Оба слова с большой буквы. Как будто эта дата, нами почти подзабытая, только коммунисты отмечают, имело для него прежнее торжественное значение, хотя, может, он сам из правоверных коммунистов. И у нас встречаются молодые люди, ходящие на митинги рядом с папой Зю, или даже более ортодоксальные. Что уж говорить про Белоруссию, где до сих пор почти социализм. Но все-таки его слова меня насторожили. Мало ли как могла развиваться общая история родного Отечества после Великой Отечественной, закончившейся на полгода раньше. Может быть, тут до сих пор жив СССР? Но вроде бы не должен. Я после возвращения из первого провала в прошлое расплачивался за проезд в автобусе и билеты в мемориал белорусскими рублями, и ни у кого из местных это не вызвало удивления. Ладно, чего гадать. Рунет мне в помощь. Надо присесть где-нибудь в тихом месте и покопаться в сети. Миша, вы меня простите, но я передумал участвовать в вашем мероприятии. «Здоровье, знаете ли, подкачало», — скривившись словно от зубной боли, сказал я. «Старые раны беспокоят, тут, сами понимаете, не до реконструкции. Полежать хорошо бы». «Да-да, конечно», — пришел в себя Михаил. Взгляд стал вполне осмысленным. «Я вам даже помогу неплохую гостиницу подсказать. Чисто, недорого и неподалеку от крепости». «Пожалуй, не стоит, Миш, у меня билет на поезд, там и отлежусь. Но все равно спасибо», — поблагодарил я реконструктора. «И такой еще вопрос». «Вы мне вот эту форму не продадите в качестве сувенира?» «Понимаю, что дорого, но все же».